Наши четыре МС, четыре ту стиля. Ты гига Крус, Дима плюс Дима, умственно отсталый. Твоя акустика, бас вялый. Слепо болит вам рада, Артему аппарата. И твоя ку, сильно пол, стила мой богатый. Пой пока ты жив, Монтана, Брус Виллис. Убрал садиста, значит так тяжелый груз вынес. Кто хочет камень кинуть, пусть кинет. Я скажу, пошел ты нах, как Али. Я порву тебя в стиле РВ. Ротвалер, перееду на точили Т. Мы рэп-машины, металл, не ебись империя. И бегите к хейтерам немедленно, всем им передай, что мы продолжаем делать дальше, мы сериал. Ты свежий фит через таун, в треке джинекс и царь. Мы рэп-машины, металл, не ебись империя. И бегите к хейтерам немедленно, всем им передай, что мы продолжаем делать дальше, мы сериал. Ну-ка дайте мне майк, я на старте опять. Громкий взрыв после риф, мы вербальных атак. Время паниковать, ваши тайны хранят стены, которые поломанные в танке. Бомбят лицо маскировал, моя тактика рвать, твоя тактика врать. Я террорист и террорист, моя практика 5, оценка 5 звезд. Для вас рабыня босс, я крокодил Макос. Ты бог, я человек Алиса, победил Кратос. Забью тебя как Джой, забью как кокаин на нос. Если вы бив хотите, выходите на поле боя. Царь Солидон, а как оборона? Тревога, тревога, давай панчлайн, Серега. Касл Кинг, касл босс, касл рэп столица. Бремен царь хлопает вам по ягодицам. Это не годится, напряги ты бицепс. Если хочешь ты чего-то здесь добиться. Мы солдаты добрые, но любим мы лаве. Трансформируем мы БМВ в БМП. Из обороны переходим в наступление. Стою я перед Димой, он кричит не бей меня. Я робаный Рибери, а ты бери перья. И сваливай отсюда твое место периферия. Мы рекордсмены, книга рекордов Джинекса. Будут перемены, но оборона держится. Свежий фит через таун, в треке Джинекс и царь. Мы рэп машины, металл, не ебись империя. И бегите к хейтерам немедленно, всем им передай, что мы продолжаем делать дальше, мы сериал. Ты свежий фит через таун, в треке Джинекс и царь. Мы рэп машины, металл, не ебись империя. И бегите к хейтерам немедленно, всем им передай, что мы продолжаем делать дальше, мы сериал. We'll be right back.